удар ногой по опорной руке, и следопыт придавил коленом уткнувшегося в дорожную пыль преследователя. Резкое нажатие большим пальцем за ухом противника, и тот тут же обмяк, теряя сознание. Быстро связав ему руки и ноги, перевернул на спину и заглянул в лицо. Кожа почти коричневого цвета, из-под легкого шлема выбиваются черные кудри, нос приплюснут, губы толстые, совсем не похож на жителей по ту сторону хребта, среди которых вырос и прожил всю жизнь Солурс. Взвалив связанное по рукам и ногам тело себе на плечи, он поспешно засеменил по свежепрорубленной просеке вслед за своими друзьями. Солурс настиг отряд почти у самой воды. Марк Эл, Кейв, Ника, стройте плот, отдавал приказание Гунт. «Профессор, Дорн, готовьте барк для транспортировки». Увидев Солурса, тащившего на плече неподвижную ношу, он прямиком направился к нему. «Раз ты приволок его сюда, значит, он еще жив?» Следопыт коротко кивнул и усадил пленного прямо на землю, прислонив его спиной к дереву. Гунт присел перед ним на корточки и вынул из кармашка на поясе небольшой плоский прибор. Активно потерев его между пальцами, он приложил пластину к виску глухо застонавшего воина. То, что это был воин, не было никаких сомнений. Крепкий, широкоплечий, деревянная рукоять меча на боку от частого пользования отполирована ладонями до блеска. Пальцы правой руки в ороговевших мозолях, как у профессионального фехтовальщика. Под плотной матерчатой накидкой, стянутой на поясе широким ремнем, металлическая кольчуга из обычных железных и невообразимо дорогих за хребтом эберитовых колец. Причем обычных железных колец было намного больше, а паутина из эберита защищала только жизненно важные органы, да и то далеко не полностью. Детектор правды мигнул зеленым и тут же присосался к виску пленника. Тот снова глухо застонал и, открыв глаза, испуганно засучил связанными ногами. Еще бы от двух гигантов, склонившихся над ним, веяло неприкрытой угрозой и реальной опасностью. «Будешь орать, язык отрежу». «Понял меня», — негромко предупредил его Солурс на старом тарсанианском. Глаза пленника округлились, и он, к удивлению всех, активно закивал головой. «Вытащи у него кляп», — приказал Гунт и приблизил лицо к пленнику. «Понимаешь меня?» — понмать неуверенно кивнул связанный воин. «Ты грить не шьяк, но плаша, говорит, что мы плохо говорим на его языке», — зачем-то перевел Солурс. Гунт кивнул и постучал пальцем по мигающему зеленым огоньком прибору на его виске. «Если будешь мне врать, тебе будет очень больно», — уяснил пленный, скривившись, кивнул и с интересом посмотрел на Гунта. В глазах просквозило легкое недоверие, и уже почти не было того испуга, как раньше совсем. «Как тебя зовут?» — задал первый вопрос командир. Взгляд пленного на мгновение застыл, затем он прямо и с вызовом посмотрел на Гунта. «Хе-хе». Огонек на приборе мигнул красным, и командир тут же с силой щелкнул по нему пальцами. «А я!» — зашелся в истеричном крике пленный. «А-а-а!» Солурс ловко вставил ему в разинутый рот кляп, который вынул минуту назад, и спокойно смотрел на то, как из глаз пленника нескончаемым потоком брызжут слезы, как из его носа, не переставая, текут зеленоватые сопли, а из-под кляпа капают на грудь розовые вязкие слюни. Несколько минут пленный мычал и бился в конвульсиях, а когда все прекратилось, Гунт вынул кляп и, не повышая голоса, обратился к нему снова. «Как тебя зовут, Кахир?» – поспешно ответил он, и тут же весь сжался в ожидании нового приступа. Но ничего не последовало, и он, чуть расслабившись, опустил плечи. «Молодец, Кахир!» – похвалил командир. «Так и продолжай». Кахир быстро кивнул и преданно посмотрел на Гунта. «Зачем ты гнался за нами? Хотели доганатать и позывалать обратно в Селепение. Зачем?» Гунт посмотрел на пленника тяжелым взглядом. Тот соображал какое-то мгновение, затем затараторил быстро и непонятной скороговоркой. Гунт непонимающе взглянул на Солурса, и тот пришел на выручку. Он отвез послание от наместника к местному старосте. В нем приказано встретить в пустыне, накормить, ублажить, а затем напоить нас соком какка, после чего связать и выслать гонцов в ближайшие гарнизоны к наместнику. «А это еще зачем?» – не понял Гунт. «К наместнику прибыл посыльный от самого императора», – пояснил со значением Солурс. «Нас уже ищут по всей империи почти 2 месяца. Зачем?» – этот вопрос Гунт уже адресовал пленному. Тот искренне, как смог, пожал плечами и ответил. «Не знаю, как узнали, что мы должны появиться здесь?» Прищурился Гунт. «Имперские дофиты». Это слово Кахир произнес четко, без коверканий. «Кто это?» «Птицы», — задрал он глаза к небу. «Объясни». Кахир сначала удивленно перевел взгляд с Гунта на Солурса, Затем начал сбивчиво и непонятно объяснять, кто такие дофиты. Продолжалось это минут пять. Гунт окончательно запутался и снова посмотрел на Селеса. Тот внимательно слушал пленника, задав ему несколько наводящих вопросов. После чего кивнул и повернулся к Гунту. Эти дофиты очень необычные птицы, они связаны своим сознанием с поводырем. Поводырь видит их глазами с высоты птичьего полета. Гунт удивленно посмотрел на Селеса и затем уставился на пленника. Вот оно как. После небольшой паузы протянул он. Теперь понятно. А ночью? Ночью дофиты тоже видит. Кахир размышлял совсем недолго, а затем отрицательно мотнул головой. Нет, ночью дофиты спят. От реки донеслось. Плот готов, можно переплавляться. Солрс обернулся и увидел, что плот уже столкнули на воду и на него начали заводить барк. Осталось погрузиться самим и оттолкнуться от берега. Гунт снял с головы пленника потухшие устройства и выразительно посмотрел на здоровяка. Тот понял все без слов и медленно кивнул. «Грузитесь на плот, я догоню». Ника видела, как Солрс с Гунтом допрашивал связанного чужака, сидевшего возле дерева. Затем она увидела, как Гунт направился к плоту, а здоровяк достал нож и отвернулась. За то время, как Ника попала в этот грубый и жестокий мир, она привыкла к смерти во всех ее проявлениях. Привыкла, когда гибнут вокруг чужаки, и даже со смертью Кора уже смирилась. После долгих бесед с профессором, Марком, да и с тем же самым Селесом, она уяснила для себя одну простую истину. Каждый в этом мире таскает за собой свою смерть до первого удобного случая. Смерть вообще неизбежна, потому как все мы уже рождаемся со смертным приговором, и кто приведет его в исполнение, старость, болезнь или чья-то рука, вопрос времени и судьбы, предначертанный свыше. Значит, у этого несчастного, увязавшегося за их отрядом, такая вот незавидная судьба. Она повернулась, ища глазами Селеса, и, увидев его рядом, приветливо ему улыбнулась. Наконец-то привал. Реку пересекли достаточно быстро и, скрывшись в густом лесу от посторонних глаз, устроили отдых на целые сутки. Расставили палатки, тщательно замаскировав их ветками и листвой. Развесили на деревьях всех стражей, что у них были, не забыв разбросать вокруг энергетические ловушки. Костры не жгли, так как местные могли заметить дым, да и от таинственных дофитов теперь приходилось применять особые средства маскировки. За обедом Гунт доложил всем об итогах допроса пленного. Выходило так, что их здесь давно уже ждут и ищут по всей империи. А так как они вышли на поверхность совсем недавно и в полностью безлюдном месте, то получается, что между храмом и местным правителем существует какая-то связь. Хотя при наличии у храмовиков летательных аппаратов это не мудрено. Сверились с местной картой, что когда-то взяли у ныне покойного капитана ордена, Мирса Солгабина, и выяснили, что мы уже давно находимся за границей разведанных земель, до которых когда-то доходили исследователи ордена. Дальше шло сплошное белое пятно, посреди которого сейчас и находился отряд. Подземное путешествие сократило дорогу на несколько тысяч километров, и если бы не обвал в тоннеле, то до корвета было бы рукой подать. Но нам известно направление, куда идти, успокаивал всех профессор, и километраж тоже. Но мы не раз уже сталкивались с тем, что после вторжения гелианцев ландшафт нашей планеты сильно изменился. Там, где в наше время были города, сейчас могут быть моря, а где были моря, теперь могут быть огромные песчаные пустыни. Одним словом, нужна хорошая местная карта, а значит, без захода в местные селения нам не обойтись. Это точно, кивнул Марк. Если встретим на пути город или крупную деревню, то беру добычу карты на себя. В этой империи, которую местные жители называют Мазарит, входу общий язык, который чем-то похож на тот, что мы по ту сторону хребта зовем, древним или мертвым. Я об этом знал еще от отца и деда, а просмотр жизненного пути девицы мирами это подтвердил. Все закивали в знак согласия, а Ника добавила. Слова они только коверкают так, что сразу и не понять ничего, но если привыкнуть, можно без проблем разобраться, о чем говорят. Солрс, сидевший напротив него, подкинул ветку в костер. То, что мы чужаки, они поймут сразу. Цвет кожи, лицо немного не такое, как у всех, но из-за большого хребта тут тоже бывают люди, купцы, послы, беглые, так что одиночка тут не должен вызвать особых подозрений. Это если в городе, вставил свое слово Дорн, а в таком селении, он мотнул головой за спину, вычислит сразу же. Значит, нужен город, согласился Гунт и посмотрел на Селеса. Посыльный примчался с посланием в селение от наместника. Солрс кивнул. Не думаю, что наместник живет в какой-нибудь деревне. Значит, город относительно недалеко. Марк, командир перевел взгляд на следопыта. Завтра на рассвете переправишься через реку и пройдешь вдоль дороги до какого-нибудь селения или города. Раздобудешь карту и возвращайся. Мы будем ждать тебя здесь. Гунт немного подумал и добавил. В качестве прикрытия за тобою пойдет Солурс. Он вмешается, когда тебе это действительно будет необходимо. Здоровяк хищно улыбнулся и кивнул. На рассвете Марк и Солурс были полностью собраны и готовы к выходу. Марк снова напялил на себя свою старую одежду поисковика из кожи ящера. За спиной лук и колчан со стрелами, на боку меч, из-за поясницы выглядывала рукоять боевого ножа, на запястьях обеих рук, иглометы. Его верная и надежная походная сумка перекинута наискось через плечо. Солурс, напротив, был в полном боевом доспехе гелианского штурмовика, с винтовкой в руках и остальным оружием, навешанным на него как на вешалку со всех сторон. Ника проснулась еще раньше и приготовила им свой знаменитый завтрак из смеси перетертых в порошок кусочков разных пищевых гранул. Было вкусно и питательно, и еще им досталось по небольшому пакетику такой смеси про запас. Такой знак внимания с ее стороны не мог не тронуть обоих поисковиков, и они от всего сердца поблагодарили девушку, пообещав ей принести из похода что-нибудь этакое местное. Гунт тоже уже не спал и вышел их проводить. «Самое главное, это карта», — напутствовал он бойцов, бегло осматривая их экипировку, — «лишний раз не рискуйте, при малейшей опасности уходите. Солурс, маяк на твоем доспехе включен. Мы его увидим за тысячи километров, но в нынешних условиях связь с наладонником не больше сотни, помните об этом оба. Если будете уходить из зоны связи, то не переживайте, мы последуем за вами. Все, удачи». Бойцы пожали командиру руки и скрылись в предрассветном тумане. Примерно через полчаса они вышли к реке и столкнули на воду плот, еще вчера сооруженный из пары крупных бревен. Старый плот, на котором они перевозили барк, разобрали почти сразу же, как только ступили на этот берег, и пустили бревна вниз по реке. Поэтому вчера пришлось сооружать новый, более компактный. Переправившись, они вышли на берег значительно ниже того места, где вчера спустили плот и затаились в кустах. Марк выпустил дрона и несколько минут внимательно всматривался в свой наладонник. Затем пожал руку Солурсу и направился прямиком через лес в сторону пролегавшей в нескольких километрах хорошо накатанной дороги. Зеленые плащи. Марк шел по дороге весь день, но так и не повстречал на своем пути ни одной живой души. Ни зверей, ни людей, и даже птицы изредка показывались в безоблачном небе. Видимо, эта дорога была все-таки не такой часто посещаемой, как показалось всем раньше, и еще. Марк заметил, что вдоль обочин растут целые заросли клаписы. Теперь стало понятно отсутствие поблизости диких животных. Ближе к вечеру Марк свернул с дороги и начал искать место для ночлега. Углубившись в лес метров на 300, он почти сразу же наткнулся на крохотную полянку, у края которой росло большое раскидистое дерево. Лучшего места и не придумать. Он слышал от деда, да и от отца тоже, что ночевать в лесах за хребтом лучше всего при ярком костре и рядом с деревом, на которое в случае чего можно быстро залезть. Местные звери боятся огня больше, чем бергата, и не подходят близко, но есть и такие, которые не очень-то и пугаются. В сумке пискнул наладонник. Солурс сообщил, что он устроился рядом, буквально на соседнем дереве. Марк пошарил глазами вокруг и только когда здоровяк шевельнул рукой, обнаружил напарника. Тот сидел на ветке в 20 метрах от него, прижавшись спиной к стволу. Вообще-то способности Солурса при его внушительных габаритах бесшумно и незаметно перемещаться по лесу поражали не только всех членов братства, но и даже много повидавшего на своем веку Марка. Всю дорогу до этой поляны он пытался обнаружить друга где-нибудь в придорожных кустах, но так и не смог. Поразительно. В быстро сгущающихся сумерках Марк напялил на себя визор и начал устраиваться на ночлег. Срезал и утоптал высокую по колено траву, обработал место ночлега бергатом и, вырыв небольшую ямку, сложил костерок. С дороги огонь виден не будет, да и запаха дыма тоже с такого расстояния не учуять. Огонь развел с помощью устройства древних, входящего в стандартный набор путешественника. Это был небольшой круглый цилиндрик размером и толщиной с указательный палец, на его матовом корпусе нарисована стрелочка. Прикладываешь к ней подушечку большого пальца, и из торца цилиндра тут же выбивается тонкая струйка почти бесцветного пламени. Удобно и практично. Налив в котелок воды из бурдюка, Он отошел от стоянки немного в сторону и поднял в воздух своего разведчика, переключая на нем разные режимы, осмотрел местность вокруг, выискивая больше людей, чем животных. Людей, кроме Салса, к счастью, поблизости не было, но зато Марк обнаружил множество разнообразной живности, достаточно крупной и не очень. На следопыта они пока не обращали абсолютно никакого внимания, и это не могло не радовать. Поднял разведчика еще выше и тут же обнаружил километрах в 25-30 на восток, огни города. Не сказать, чтобы очень большого, но то, что это город, а не какая-нибудь там деревня, это точно. Вернув разведчика обратно, он снял визор, связался через наладонник с отрядом и доложил обстановку. Гунт на том конце, не перебивая, выслушал его, затем, пожелав ему с Салсом удачи, отключился. Вода в котелке уже бурлила вовсю, пора готовить ужин на себя и на так и не слезшего с дерева Салса. Здоровяк никак себя не проявлял. Затаившись среди листвы, сидел неподвижно и даже на посланный ему Марком вызов наладонника не реагировал. Чувствует что-то или заснул. Ну да ладно. Порывшись в сумке, Марк достал из нее непромокаемый пакетик с пищевым порошком, приготовленным для них Никой. Раскрыл его, да так и замер, не донеся смесь до котелка. Он узнал их зеленые плащи с первого взгляда. Легендарные имперские егеря, от которых в этих лесах не скрыться никому и нигде. Их было четверо. Они бесшумно вышли из темноты и грамотно отсекли Марку любые пути отхода. Все в плащах с накинутыми на головы капюшонами. В руках знакомые компактные арбалеты, направленные Марку точно в голову. Встали со знанием дела, не перекрывая друг другу линии выстрела. Первым желанием следопыта было пнуть ногой по котелку, залить костер отомно. Марк посмотрел в глаза ближайшему егерю и увидел там отсвечивающие красным от костра линзы. Линзы, значит, они прекрасно видят в темноте и без костра. Что же там Солурс, почему бездействует? Из темноты вышел еще один воин в зеленом плаще и, кивнув егерям, встал рядом с деревом, за спиной Марка. «Подними обе руки вверх», — грубо приказал он на чистейшем тарсанианском, которым пользовалось в основном все население, живущее за хребтом. «Ну же, сопротивляться бесполезно, пускать в ход игламеты смысла особого нет, ну убьет одного или даже двух, а остальные продырявят его болтами, не успеет он даже глазом моргнуть». Марк медленно поднял руки вверх, соедини ладони, последовал следующий приказ. Только Марк это сделал, как на кисти рук набросили петлю, и его тело взмыло вверх, увлекаемое неведомой силой. Он только и успел задрать голову и увидеть веревку, переброшенную над ним через толстую, крепкую ветку. Кто-то с силой разинул ему рот и грубо вставил туда кляп из пропитанной чем-то зловонным тряпки. Не успел Марк опомниться, как его ступни тоже оказались в петле, и один из егерей уже давил всем весом на какой-то колышек с привязанной к нему веревкой, загоняя его глубоко в почву. Через какое-то мгновение Марк оказался растянутым между деревом и землей, беспомощно взирая на своих пленителей. Все было проделано с такой быстротой и слаженностью, что на все про все потребовалось чуть меньше минуты. «Где прячутся твои остальные дружки?» — спросил один из них, деловито шаря в сумке следопыта и выкладывая из нее вещи прямо на траву перед костром. С Марка уже сняли пояс и со знанием дела освобождали от оружия. «А во!» — воскликнул другой и грубо ткнул следопыта в бок. «Да у него имперский кермыш и кольчуга. Где украл? Сейчас узнаем». Один из егерей отставил в сторону бурлящий котелок, всунул в угли какой-то железный прут и подбросил в костер охапку дров. «Молчишь?» — как бы между прочим спросил у Марка тот, что рылся в вещах. «Ну, молчи, молчи, сейчас запоешь». Через несколько минут железный прут в костре раскалился до бела, и тот, что все время подбрасывал в огонь дрова, хищно улыбнулся. «Поговорим?» — почти дружелюбно спросил он. Марк осторожно кивнул, и ему вынули кляп изо рта. «Так, где ты говоришь, прячутся твои друзья?» Белый кончик прута приблизился к лицу Марка и, обдавая кожу нестерпимым жаром, почти коснулся глаза. Следопыт инстинктивно отдернул голову назад и чуть не сломал себе шею. «Не советую упрямиться», — спокойно продолжал егерь, водя прутом перед лицом. «Мы знаем, что вы вчера проскочили через селение Амион и скрылись в этом лесу, убив посыльного по имени Кахир. Но вас там было несколько больше. Где остальные?» Марк молчал, лихорадочно соображая, чтобы ему ответить, но не успел. Кто-то снова грубо разинул ему рот и вставил кляп. Прут с шипением впился в левую раскрытую ладонь, прожигая ее насквозь. В воздухе резко запахло паленым мясом и костью. Марк зашелся в немом крике и забился подвешенный на веревке, будто какое-то насекомое в паутине. «Командир!» — вдруг окрикнул державшего раскаленный прут другой егерь. «Посмотри на это!» Он указывал на котелок с уже остывающей водой и вторую чашку, вставленную одну в другую, до этого валявшуюся в траве. Вся пятерка егерей тут же позабыла о пленном и, вмиг выхватив оружие, развернулась к лесу. «Мы все проверили», — немного растерянно начал объясняться один, «вокруг ни души. Расходимся двойками, ищем», — не слушая его, начал раздавать команды тот, что был с прутом. Но в следующий миг его голова расцвела кровавым бутоном, расплескав вокруг мозги и кости черепа. Произошло это так неожиданно, что остальные опешили и замерли на месте на какую-то долю секунды. Солсу, по-видимому, этого только и надо было. Один за другим два ослепительно ярких росчерка стремительно вылетели из темноты, и еще пара обезглавленных егерей повалилась возле костра прямо на землю. Оставшиеся в живых кинулись в рассыпную, но было уже поздно, тем более Солрс в своем шлеме видел ночью как днем, а функция автозахвата на штурмовой винтовке работала исправно. Снова два быстрых росчерка, издавленный крик, полный боли и страдания, огласил округу. Вскоре стенания прервались, и из темноты показалась мощная фигура Солрса, тащившая за капюшон связанного егеря, у которого вместо ног были две оплавленные культи, а в широко разинутом рту торчал кусок деревяшки, заменяющий кляп. Бросив постанывающего пленника, Солрс перерезал веревки, удерживающие Марка, и, аккуратно прислонив его спиной к дереву, снова удалился в темноту. Через минуту он подтащил к костру еще одно обезглавленное тело. «Как ты?» — поинтересовался он у Марка. «Бывало и хуже», — постанывая ответил следопыт, обрабатывая рану на руке лечебным зельем. «Я думал, тебя уже тоже взяли». Солрс повернул к нему закрытое маской шлема лицо и пожал плечами. «Я заметил их только тогда, когда ты выпустил разведчика. Они окружили тебя со всех сторон и следили за тобой, а я следил за ними. Мне надо было удостовериться, что рядом больше никого нет, и к ним не придет подкрепление». Солрс вернулся к раненому и, осмотрев обрубки ног, прислонил его спиной к дереву, как раз к тому самому месту, где еще совсем недавно сидел сам Марк. Пленный смотрел на следопытов мутными от боли глазами, в них не было ни капли страха. Казалось, он уже смирился со своей судьбой и теперь только искал способ, как более достойно уйти из жизни. «Серьезные парни», — одобрительно кивнул здоровяк и подмигнул связанному егерю, а затем с плохо скрываемым восхищением продолжил. «Используют окружающие деревья и кусты так, что глазами обнаружить их просто невозможно. Если бы не аппаратура, встроенная в шлем, да моя система маскировки, не знаю, как бы было дальше. С разведчика я их тоже не заметил», соглашаясь, буркнул Марк, туго бинтуя себе руку. «А датчик на тепло там стоит неплохой, мне сам профессор об этом говорил». Здоровяк пожал плечами и пощупал зеленую материю плащей. «ХМ ткань странная, ну да ладно». Солрс подобрал оброненный железный прут и, всунув его в раскаленные угли, почти дружелюбно обратился к безногому егерю. «Слышь, друг, вы зачем за нами увязались?» Егерь что-то промычал, и Солрс, одобрительно кивнув, вынул у него изо рта кляп. «Приказ императора», — еле слышно прохрипел он, — «велено найти и пленить, а нет, так уничтожить». Егерь скривился и, сцепив зубы, часто задышал. Солрс сочувственно погладил его по голове. «Больно тебе, понимаю, но если мы с тобою прямо сейчас не договоримся, то будет еще больнее, обещаю». Егерь размышлял всего пару мгновений, затем медленно кивнул. «Боли не боюсь, но, если обещаете убить быстро, то спрашивайте. Но сначала поклянитесь». Марк посмотрел в глаза раненому и с серьезным видом произнес: «Обещаю». «Спрашивайте». На лбу у егеря выступили крупные капли пота. «Как вы узнали о нас?» Раненый вяло пожал плечами. «Император. Приказ из его канцелярии». «Кто нас ищет?» «Все. Наши егеря, стражники, охотники и следопыты все. Рядом еще есть отряды, подобные вашему». Снова пожимание плечами. «Егерей в радиусе 30 километров точно нет, за других не скажу. Далеко до города, больше половины дневного перехода. Там нас тоже ждут». Егерь кивнул и полными боли глазами посмотрел на Солрса. «Вам не скрыться. Вас уже ищут 7 недель по всей империи. Ваши приметы есть у каждого стражника на воротах в любой деревне, не говоря уже о городах. В соседних независимых государствах тоже полно шпионов». «Как пробраться незаметно в город?» — спросил Марк, заглядывая в глаза пленнику. «Никак», — процедил сквозь зубы тот и, закатывая глаза, начал терять сознание. Соурс насильно раскрыл ему рот и капнул резко пахнущую жидкость на кончик языка. Егерь кашлянул, приоткрыл глаза, и на его посеревшем лице отразилась такая мука, что следопыту стало немного не по себе. «Мне нечего больше сказать», — придя в себя, шепнул он посиневшими губами, — «убейте». «Ты обещал». Его затуманенный взгляд уставился на Марка. Следопыт перекинулся взглядами с Соурсом и кивнул. Здоровяк выхватил меч и одним ударом снес егерю голову, освободив его от дальнейших мучений. Удар был настолько чистым и молниеносным, что голова еще какое-то время покоилась на его плечах, а когда он начал заваливаться на бок, съехала в сторону. «Ты свяжись с командиром, а я пока обыщу их по-быстрому, и нам надо поменять место стоянки». Глава 7. Величие и мощь храма трех богов. Глава 7. Величие и мощь храма трех богов. Сарим появился в лагере часа за три до назначенного Вартом срока. Командир поисковиков встретил его сдержанно, но опытному следопыту было хорошо заметно, как тот рад его видеть. «Ты вовремя», — буркнул Варт, крепко пожимая Сариму руку. «Кроме уже в лагере, приехал час назад, в хорошем настроении. Командир приказал с наступлением темноты собрать всех возле его дома. Будет какое-то важное сообщение». Внутри жилища, который занимали Варт и его команда, было непривычно пусто. «Где все?» — спросил Сарим. «В доме у Брейка. Тот притащил в лагерь тушу серкача и теперь ее жарит на заднем дворе и жрут, а меня мутит от всего этого даже от запаха». Варт с надеждой посмотрел на следопыта и сглотнул. Тот, улыбнувшись, снял рюкзак, распустил горловину и, порывшись во внутренностях, вынул оттуда небольшой мешочек из хорошо выделанной кожи. Распустив тесемки, высыпал на ладонь 7 крупных разноцветных пищевых гранул. «Аво!» — восхитился увиденным Варт. «Я таких крупных в жизни не видел. Еще бы ты видел такие!» — подумал Сарим, вспоминая, с какой скрупулезностью дядя Самол отбирал их для него из того прозрачного пакета, что им оставил племянник Марк и его друзья. Вслух же он добавил: «Каждый из них можно смело делить на 4 части, да и то будет много». Продавец объяснил мне, что такие вот гранулы рассчитывались на большое количество людей. Он даже хвастался, что одной такой накормил недавно 8 от пуза. Варт недоверчиво покрутил гранулу между пальцами и косо глянул на Сарима. «Денег хватило?» «Вполне», — кивнул следопыт. И в его памяти всплыло, как дядя Самол, недовольно ворча что-то себе под нос, прятал в своем кошельке полноценный грот, выданный ему Вартом. «Ну, тогда ладно». Варт бережно ссыпал гранулы обратно в мешочек, оставив себе одну. Положив ее на стол, он аккуратно разделил гранулу ножом на 4 равные части. Одну отодвинул в сторону, а 3 других завернул в чистую тряпицу и отправил в тот же мешочек. Подхватив со стола выбранную им часть гранулы, Варт поспешил из дома, бросив на ходу: «Не терпится попробовать. Мне кажется, продавец тебе нагло наврал». Сарим только улыбнулся ему вслед и с наслаждением вытянулся на своей лежанке. Этой ночью он почти не сомкнул глаз, обсуждая с Самолом ту непростую ситуацию, в которую угодил. Услышав от племянника всю историю во всех подробностях, начиная с его вербовки в трактире, прохождения испытания и о порядках, царивших в лагере, Самол долго осенял себя святым треугольником и твердил, что это неспроста, и что кто-то из богов подает им руку помощи, и это никакая там воля случая, а истинно знамение. Сарим твердо знал, что хотя его дядя и прослужил много лет в храме, но не верит ни в каких богов, а тут его как прорвало. Еще бы, Марку и его отряду грозит смертельная опасность, и он, Сарим, каким-то невероятным образом состоит в отряде, как раз собранном для того, чтобы их покарать. Тут надо хорошенько подумать и обсудить различные варианты, как ему действовать в той или иной ситуации. Вот они и ломали голову почти до рассвета. Его новому другу Варту дядя Самол советовал не доверять, впрочем, так же, как и всем остальным в этом отряде. Легкий на помине Варт появился минут через 20, сытый и довольный. Удобно примостившись на соседней койке, с хрустом потянулся и промямлил сонно: «Не обманул тебя тот торговец. Сытно, вкусно и, главное, много». Укладываясь, он еще какое-то время бормотал себе под нос что-то несвязное, но вскоре засопел и погрузился в крепкий послеобеденный сон. Сарим посмотрел на него и тоже прикрыл глаза. Бессонная ночь и 3 часа бешеной скачки не прошли для поисковика бесследно. Ныли суставы, болела спина, натруженному телу и голове требовался отдых. Прикрыв глаза, он почти сразу же вслед за Вартом провалился в лечебный сон. С наступлением темноты все собрались перед домом Крами в ожидании, пока тот появится на крыльце. Варт и Смуил выстроили свои команды в две аккуратные коробочки, заняв места во главе отрядов. В одном находились ловцы, ровно 6 человек, включая их командира Смуэля, в другой коробке почти вдвое больше, 13, и там были только поисковики. Почему именно такое соотношение, один только Крами знает. На крыльце он появился в сопровождении Фурса, который тут же встал за спиной у командира. «Этой ночью мы отправимся за большой хребет, навстречу нашей общей цели», громогласно объявил Крами, подняв руку вверх. «Всем быть готовыми ровно к полуночи. Полная боевая экипировка, включая ту, что была любезно предоставлена нам храмом. С собой брать закрепленное за вами оружие, а из вещей – только самое необходимое. Поход продлится 2-3 недели. Провиантом и водяными кристаллами я всех обеспечу. У нас не будет нужды абсолютно ни в чем. Ездовых ящеров оставляем здесь, как и лишние вещи. За ними присмотрит, и я гарантирую вам их полную сохранность. Заберете после возвращения. Нас что, повезут в повозках?» Начал был один из поисковиков, но под грозным взглядом Крами резко осекся. «Увидите», – нехотя ответил он и тут же добавил, – «а заодно и прочувствуете все величие и мощь храма». Он окинул взглядом притихшую толпу и спросил негромко: «Если у кого есть ко мне вопросы, говорите прямо сейчас, другого случая может и не представиться». Отряд молчал и, выждав с минуту, Крами выкрикнул: «В полночь жду всех перед своим домом. Опоздавшие или не явившиеся будут считаться предателями и дезертирами. Их постигнет суровая кара». Палец Крами указал на шест с гниющей головой. «Это я вам тоже гарантирую. Все, все свободны. Смуэл, Варт, жду вас обоих у себя на совещании». С этими словами он развернулся и скрылся в низком дверном проеме. Оба командира потянулись за ним, а все остальные начали расходиться, бурно обсуждая услышанное. Сарим, не мешкая, направился к себе в комнату. «Пока Варт занят у Крами, надо успеть перебрать и переложить необходимые для похода вещи. Если их окажется слишком много, то Крами может и проверить рюкзак, а этого крайне не хотелось бы. Может обнаружить наладонник, и тогда проблем не оберешься, да и выкручиваться с его проницательностью бесполезно». Успел вовремя, как раз перед самым приходом слегка озадаченного Варта. Все необходимые вещи поместились в походной сумке. Пришлось оставить в рюкзаке сменное белье, две баклажки воды, два мотка прочной длинной веревки и мешочек напичканного пряностями сушеного мяса с черствыми лепешками. Пищевые гранулы и водяные кристаллы перекочевали в сумку, как и некоторые запасные зелья и лечебные мази. Появившийся Варт уселся на краешек кровати и искоса посмотрел на Сарима. Крами говорит, что полетим по небу. Как такое может быть? Нам что, приделают крылья? Сарим удивленно посмотрел на Варта. «Не думаю», – неуверенно ответил он. «Может, ты что-то не так понял?» Варт скривился и недовольно заелозил на краешке кровати. «Все я хорошо понял». Крами так и сказал: «Перелетим большой хребет, и нас высадит недалеко от разбившегося корабля древних». «Перелетим, высадит. Ничего не понимаю. Фурс говорил мне раньше, что способ доставки будет необычным, но чтобы вот так. Ладно, ты уже перебрал вещи?» Его взгляд мазнул по рюкзаку, лежавшему на кровати. «Да», — Сарим хлопнул себя по сумке, висящей на боку, и указал подбородком в сторону своего рюкзака. «Все лишнее оставил там. Крами приказал нам с Смуэлем проверить ваши рюкзаки на предмет всего лишнего, но в такой сумке лишнего точно не утащишь, поэтому верю, воздухолит». Ближе к назначенному часу ловцы и поисковики начали собираться перед домом Крами, сбиваясь в небольшие группки. Площадка перед домом освещалась десятком ярко чадящих факелов, и поэтому разобрать, кто где, не составило особого труда. Все собравшиеся были в одинаковых панцирях, выданных им Крами, на головах крепкие шлемы. Амуниция и оружие подогнаны так, что нигде не брякнет и не звякнет, хоть прыгай, хоть бегай. У многих за спинами полупустые рюкзаки, но были и такие, что использовали походные сумки, как у Сарима. Бойцы в отряде опытные, и тут все дело в привычке. Смуил и Варт начали проводить перекличку и, убедившись, что все в сборе, крикнули об этом переминавшемуся с ноги на ногу Фурсу. Тот кивнул и юркнул внутрь дома докладывать командиру. Вскоре появился сам Крами. При виде того, во что был облачен их командир, у Сарима невольно вырвался возглас удивления. Впрочем, не только у него одного. Сарим однажды уже видел такой доспех на одном из друзей Марка по имени Дорн. Крами в доспехе древних выглядел внушительно и грозно. Шлем он держал на согнутой руке, а в свободной — странный предмет, который тот же Дорн когда-то показывал Сариму и называл штурмовой винтовкой. Это оружие тоже из арсенала древних, и поисковик сам своими глазами видел, насколько оно смертоносное и точное. «Час настал», — громогласно выкрикнул Крами и указал рукой куда-то вперед. «Я рад, что вы прошли все испытания и выдержали не самое простое обучение, и я поистине горд, что мы с вами одна команда. Идите за мною к богатству и процветанию». Они с Фурсом взяли по факелу и, спустившись со ступенек, уверенно направились к воротам лагеря. Все тут же последовали за ними вслед, с интересом наблюдая, что же будет дальше. Шли долго, больше часа, пока не вышли на огромную поляну без единого деревца. Местные крестьяне, по всей видимости, когда-то выращивали на этом поле прола, из которого потом делали вкусные пышные лепешки. Крами остановился и, задрав голову вверх, помахал факелом. Все тоже посмотрели в ночное небо, и тут же над поляной послышались возгласы удивления, ужаса и одновременно восторга. Шедшие за командиром сначала услышали, а затем и увидели в ночном небе то, что никто и никогда не ожидал там увидеть. Сопровождаемое громким звуком, напоминающим свист, сверху медленно спускалось что-то огромное, похожее на гигантское веретено. Гуас сегодня был плотно закрыт тучами, поэтому рассмотреть что-либо более отчетливо не представлялось возможным. Но и без этого размеры неведомой конструкции просто поражали. Все стояли, разинув рты, и неистово осеняли себя святым треугольником. Никто подобного еще в жизни не видел и даже представить себе не мог, что такое чудо существует. Веретено опустилось еще ниже и мягко коснулось земли своим выпуклым днищем. Шум, напоминающий тонкий свист, разом куда-то исчез, и над поляной нависла мертвая тишина. При свете факелов стала видна внушительных размеров вытянутая конструкция, похожая на непроницаемый со всех сторон гигантский кокон, который был прикреплен горизонтально к низу веретена. Его-то в темноте сначала и приняли за выпуклость. Между ними проходило множество труб, при помощи которых они, по всей видимости, и крепились между собою. Внутри кокона вспыхнул яркий свет, лучи которого пробились наружу сквозь его верх и, как оказалось, через полностью прозрачную носовую часть. Тут же в корпусе кокона открылась дверка, изнутри ударил ослепительный свет, и в дверном проеме показался человек, закованный в точно такой же доспех, как у Крами, но у этого шлем уже был на голове. Спрыгнув на землю, он подбежал к командиру и стукнул себя кулаком в грудь. Крами ответил на приветствие, они о чем-то тихо переговорили, после чего незнакомец вернулся обратно и встал в дверном проеме. Командир развернулся к своему застывшему неподвижно отряду и приказал: «По одному залезайте вовнутрь кокона и рассаживайтесь в кресло, пилот вам покажет как, куда и в какой последовательности. Ну же, поторапливайтесь». Первым полез Вард, за ним Сарим. Все остальные выстроились за ними в очередь. В ярко освещенном салоне так называемого кокона Сарим увидел необычные кресла, стоявшие вдоль стен, и идеально отполированный пол черного цвета. Кресел было 10 с каждой стороны. Человек в доспехе жестом указал ему, на какое кресло надо сесть. Оно оказалось в самом конце вытянутого салона, как раз напротив уже усевшегося Варда. Через пару минут последними на борт взошли Фурс и Крами. Помощник командира уселся на единственное оставшееся свободным кресло вдоль правой стены в самом конце, а сам Крами прошел за прозрачную перегородку в голове салона и уселся там на одно из двух свободных кресел. Тот, который распределял, кому куда сесть, закрыл дверцу на хитрый засов и, не спеша пройдясь по салону, уселся на единственное свободное место в голове кокона. Кресло, в которое он уселся, немного отличалось от других своей конструкцией, и перед ним еще находилось несколько рычагов разной длины и толщины. Он взялся за один из них, потянул на себя, и все почувствовали, что кокон плавно качнулся. Сарим посмотрел перед собою и увидел, как Вард, сидевший напротив, зажмурив глаза, не переставая осенял себя святым треугольником и беспрерывно бормотал какую-то молитву. Опытному поисковику и самому стало сейчас не по себе, но что он мог поделать? Свет в салоне полностью погас, но очертания людей и отдельных предметов видны были неплохо. Гуас к этому времени частично вышел из-за тучи и вполне сносно освещал салон через прозрачную крышу. Постепенно нарастая, послышался уже знакомый ранее свист. Всю конструкцию снова слегка качнуло, и внутри у Сарима все похолодело. Такое ощущение, что у него резко заложило уши, и внутренности все разом подобрались к горлу. Похожие ощущения продолжались где-то с минуту, но потом начало понемногу отпускать. приводя организм в обычное состояние. Через какое-то время свист снизился до комариного писка, и Крами поднялся со своего места. Пройдясь вдоль кресел, он встал у задней стены, и, привлекая к себе внимание, медленно поднял руку. При тусклом свете Гуаса его фигура, закованная в доспех, выглядела пугающе и зловеще. Все одновременно повернули к нему головы, стараясь не пропустить ни единого из сказанного им слова. «Мы высоко в небе», — сообщил он в напряженной тишине. «Впрочем, скоро наступит рассвет, и вы сами все увидите». Поднялся удивленный гул, все заозирались по сторонам и, привстав в своих креслах, старались что-нибудь разглядеть через стеклянную крышу и прозрачную перегородку, где находился пилот. Но все тщетно, в окружающей темноте абсолютно ничего не было видно. Терпеливо выждав какое-то время и так и не дождавшись полной тишины, Крами снова резко поднял руку, и все сразу смолкли, уставившись на командира. «Наш полет продлится 3 дня», — невозмутимо продолжил он. «Если кто-то из вас захочет отлететь или что посерьезней, то это вот сюда». Крами указал пальцем на еле заметную дверь за его спиной и продолжил. «Предупреждаю сразу, строго по очереди и, без нужды по салону не шастать и мне глупых вопросов не задавать. Всем все ясно, ясно, ясно», — прозвучал нестройный гул голосов. «Еда 2 раза в день, утром и на закате. Выдавать будет мой помощник Фурс». Он накинул взглядом притихший отряд. «Все, наслаждайтесь полетом», — буркнул Крами напоследок и, пройдя мимо кресел, снова уселся на свое место. Рассвет показал всем, что у этой необычной конструкции не только стеклянная крыша, но еще и полностью прозрачный пол. Это сыграло злую шутку с ловцом по имени Статах. Он терпеливо ждал своей очереди для посещения заветной комнаты и зашел в нее, когда небо только начинало сереть. Рассвет высоко в небе наступает мгновенно, вроде как вокруг темно, а не успеешь и глазом моргнуть, и уже светло как днем. Все сидящие в салоне уже справились с первым шоком от увиденного внизу, и с возрастающим интересом рассматривали проплывавшие у них под ногами леса и поля и, лишь изредка тыкая пальцем вниз, тихо обсуждали то, что они увидели там. Но всего этого не знал и не видел Статах, задержавшийся в кабинке. Выйдя, он сделал 2 уверенных шага и только тут заметил, что под ногами ничего нет. Истошно завизжав, он рухнул на колени и, широко расставив руки, вцепился в ближайшие кресла. Под смех и улюлюканье товарищей Статах кое-как дополз до своего кресла и, отдуваясь и матерясь, забрался в него, подтянув ноги. Усевшись, он вытер со лба пот, украдкой глянул вниз, и под дружный громкий хохот натужно выдавил из себя. «Хорошо хоть, что до этого все лишнее вывалил, а то быть бы большой беде, а вам бы пришлось все 3 дня нюхать мою немытую задницу». Примерно еще через час Крами подозвал к себе Фурса и указал на большую нишу в правом борту салона. Она была скрыта от посторонних глаз плотно прилегающей к стене задвижкой, и если бы Крами не открыл ее, то обнаружить этот тайник было бы весьма затруднительно. Фурс достал из ниши продолговатую деревянную коробку и большую, плотно закрытую пробкой плоскую флягу. «Налей себе и передай другому», — попросил он сидевшего рядом с Рима и всунул ему в руки флягу. Внутри плескался холодный как лед потак с примесью каких-то пахучих трав. «Тут тебе порция, остальное тоже передавай». У Сарима в руках оказался кусок вяленого мяса, уложенного сверху на лепешку, и он тут же передал его своему соседу. Наконец, с раздачей пищи было покончено, и Сарим с аппетитом откусил кусок от своей порции. Лепешка была пресной, но вот мясо так щедро нашпиговано острыми специями, что холодный потак пришелся к нему как нельзя кстати. А ничего, так есть можно. Следующие 3 дня прошли в томительном ожидании посадки и в полном бездействии. Единственным развлечением было глазеть вниз на проплывавшие под ногами моря, поля и города. И если в первый день это вызывало у всех живой интерес, то на следующий, привыкшие к постоянному движению следопыты, откровенно заскучали. От скуки начали травить байки о своих похождениях и о веселых случаях, происходивших с ними во время походов или в быту. Ловцы о своих историях по понятным причинам старались помалкивать. Один только Смуил под общий хохот рассказал случай, как ему удалось за 1 день соблазнить дочку нанимателя, затем еще его жену и, наконец, престарелую мамашу, перепутав ее в темноте с сестрой хозяйки. Но и эти россказни тоже всем вскоре надоели, и остальную часть пути бойцы сидели, молча уставившись в одну точку, или просто спали. Крами иногда менялся с пилотом местами и садился за рычаги управления, пока тот отдыхал в его кресле. На утро следующего дня командир сообщил всем, что ночью они пролетели над хребтом и уже часов пять летят над чужой территорией. В какой-то момент воздухолит начал ощутимо потряхивать, вызывая в салоне испуганные возгласы и ругань. Пилот тут же принял решение поднять воздушное судно еще выше, и это помогло. Трясучка постепенно улеглась, но зато внутри кабины заметно похолодало и почему-то стало тяжелее дышать. Стекла за бортом начали покрываться тонкой коркой льда, и одно только днище под ногами оставалось более-менее прозрачным, покрывшись тонкой изморозью с краев. Внизу проплывали огромные пустыни, обширные оазисы размером с десятки километров и мелкие, почти незаметные с такой высоты поселения внутри их. Почти все, как и на той стороне хребта, только пустыни тут посерьезнее и занимают куда большую площадь. Ближе к вечеру под ногами простиралось только желто-красно-зеленое море лесов и выгрызенные в них островки городов, окруженных ниточками стен. Рек и озер полно, буркнул кто-то из ловцов, а говорили, что с водой здесь большие проблемы. Надо было внимательнее слушать командира, ответил ему Смуэл. Он же вам всем внятным и понятным языком втолковывал, что водой из большинства рек по эту сторону хребта не то что пить, умываться нельзя. Да, помню я, понизив голос, ответил ловец, и то, что кипячение не помогает, тоже помню. И все-таки, если выпьешь, то в лучшем случае дрестать будешь неделю, а в худшем, все тело покроется язвами, и сдохнешь, тоже хорошо помню. Но как-то люди живут здесь, вон сколько городов понастроили. Во-первых, не все реки и озера тут отравлены, неожиданно встрял в разговор с Амкрами. Во-вторых, тут много где растет шакорта, чьи семена обладают всем вам известным свойством убивать всю заразу в любой воде. Но стоит отметить, что все плантации шакорта под строгим надзором местных царьков, и цены на него здесь, конечно же, поменьше, чем у нас, но тоже кусаются. И, в-третьих, местный император Карус Длиннорукий монополизировал всю торговлю водяными кристаллами по эту сторону хребта. На этом в основном местная власть и стоит. Кроме еще долго рассказывал о том, как устроена местная система управления народом, и на чем она тут держится. Кто-то с интересом слушал, а кто-то откровенно дремал. После вечерней раздачи пищи, Крами снова вышел в салон к своим бойцам и сообщил: «Завтра ночью мы приземлимся, найдем звездный корабль древних и покараем преступников. Каждый из вас сможет взять себе столько артефактов, сколько сможет унести». В салоне сдержанно молчали, понимая, что командир не все еще сказал. «Этот воздухолит, — продолжил он, — будет ожидать нас в условленном месте, и когда мы выполним задание, заберет и отвезет сначала в храм, а затем с наградой и добычей домой, обратно в наш лагерь». Пристально посмотрев на притихший отряд, он развернулся и, усевшись в свое кресло, опустил голову. Сырим посмотрел на Варта, расположившегося напротив него. Тот сидел, задумавшись, но когда почувствовал на себе взгляд поисковика, поднял глаза и чуть заметно повел подбородком из стороны в сторону. Сырим поджал губы и также еле заметно кивнул, прикидывая. «Значит, Крами опять соврал им, но в чем именно? Никого из отряда не собирается оставлять в живых или планирует после выполнения задания бросить всех на произвол судьбы и умотать обратно за хребет сам? Интересно, кто-нибудь, кроме Варта, еще догадывается об этом?» Сырим снова посмотрел на своего нового друга, и тот, заметив его взгляд, как будто прочитав и его мысли, утвердительно кивнул. «С этим Вартом надо быть тоже поаккуратнее», — подумал Сырим, опуская глаза. «Мысли он, конечно же, не читает, но по глазам, мимике лица и голосу, может понять очень многое. Он и сейчас сидит, поглядывает на Сырима и хитро улыбается, поглаживая тонкие усики. Остаток дня прошел без особых происшествий, если не считать тот момент, когда воздухолит неожиданно залетел в огромное облако, и мало того, что вокруг стало все непроницаемо белым-бело, так еще и скорость заметно упала, и воздушный корабль снова начал ощутимо потряхивать. Комариный писк снова перерос в громкий свист, и по салону пробежала мелкая дрожь. Такое продолжалось несколько часов подряд, и народ уже начал проявлять признаки беспокойства, но пилот с Крами невозмутимо сидели в креслах и даже о чем-то лениво переговаривались между собою. Видя, что их командир не теряет присутствия духа, остальной народ тоже начал понемногу успокаиваться. Послышались шутки и смех. Сырим, устроившись в кресле поудобнее, закрыл глаза и постарался заснуть, и это ему легко удалось. Проснулся он от того, что кто-то легонько толкал его в плечо. Он открыл глаза и увидел перед собой ухмыляющуюся физиономию Фурса, державшего в руках флягу с потоком и коробку с лепешками и сушеным мясом. «Хватит спать, уже утро, бери себе и передавай другим». После завтрака Крамер громогласно сообщил, что сегодня ночью они прибудут на место и неплохо бы всем еще раз проверить свое оружие и амуницию. Поисковики зашевелились в своих креслах, хотя что тут проверять, все матерые, бывалые, мастера своего дела, прекрасно знающие, что где и как должно быть уложено и подвешено. Перед самым заходом солнца воздухолит приступил к постепенному снижению, и пилот с Крами тут же напялили на головы свои шлемы. Пока не стемнело окончательно, все с интересом наблюдали за тем, как медленно приближается Земля, но вскоре диск светила спрятался за горизонтом, и вокруг почти сразу же наступила непроглядная тьма. Прошло еще не менее 4 часов, как Крами скомандовал: «Все по местам, с кресел не вставать, держаться за поручни, садимся». Вопреки опасениям, посадка получилась достаточно мягкой, небольшой толчок снизу, и тот свист, к которому все уже привыкли за эти дни, как-то разом исчез. Наступила тишина, нарушаемая только редкими потрескиваниями в корпусе. Свет в салоне так и не загорелся. ГУАЗ светил более-менее ярко, и было видно всех достаточно терпимо. Крами прошелся между рядами и встал у задней стенки. «Вард, Смуэйл», — спросил он у своих помощников, — «кто из ваших групп имеет при себе глаза Сакмака?» «У меня 3», — ответил командир ловцов. «Статах, Бригим и я. У меня 7», — доложил Вард и перечислил имена обладателей заветных линз. «И у Сарима очки древних в исправном состоянии». Крами посмотрел на Сарима, и тот в ответ утвердительно кивнул. «Нет смысла скрывать очевидное от людей, с кем придется провести столько времени в походе». Командир открыл за своей спиной скрытую нишу и достал из нее очередную деревянную коробку. «Я думаю, все из вас умеют пользоваться глазами Сакмака». Дождавшись утвердительных кивков, он открыл крышку. «Прошу вас не забывать, что это собственность храма. Обращайтесь с ними аккуратно и после выполнения задания верните их мне обратно, желательно в целости и сохранности». Он начал доставать из коробки маленькие футлярчики и раздавать их командирам групп. Те в свою очередь поисковикам и ловцам, не имеющим в своем снаряжении уникальных линз. «Используйте их сразу», — поторопил Крами. «Время не терпит». Сарим достал из сумки визор и, сняв шлем, напялил на себя очки. Затем одел шлем обратно и затянул лямки под подбородком. Темнота тут же отступила, и стало светло как днем. Другие вставляли в глаза линзы и, проморгавшись, посматривали друг на друга. «Все, Мариш», — крикнул Крами, — «выпускай нас отсюда. Нам пора». Пилот дернул за один из многочисленных рычагов, и дверь с легким шипением отъехала в сторону. В салон сразу же ворвались запахи сырости и ночного леса. Поисковики начали один за другим спрыгивать на землю и отходить на несколько шагов в сторону. Воздухолит приземлился на краю каменистой пустыни, совсем рядом с плотной стеной леса. Темная громада гигантского веретена нависала над отрядом, как скала. Последним показался Крами. В руках он держал необычной формы квадратный рюкзак, который он, спрыгнув на землю, с предосторожностями повесил себе на спину. Сариму, по крайней мере, так показалось, что с рюкзаком тот немного осторожничает. Что-то зажужжало, и часть наружной обшивки кокона с тихим поскрипыванием медленно пошла вверх, открывая собравшимся возле него еще одну нишу. В ней на полках, прижавшись друг к другу, стояли одинаковые походные рюкзаки. Все были среднего размера и чем-то набиты до отказа. «Разбирайте и поживее», — поторопил подопечных Крами. Через несколько минут воздухолит оторвался от земли и, взмыв в небо, растворился среди низких облаков. Глава 8. Засада. Глава 8. Засада. Прислонившись спиною к дереву, Марк осторожно баюкал раненую руку, молча наблюдая за тем, как Солурс ловко и профессионально избавлял мертвых егерей от их имущества, разделяя его на 2 неравные кучки. «Надо все забирать с собою, даже их грязные, вонючие подштанники», — недовольно бормотал здоровяк, складывая трофеи на расстеленные плащи. «Местное зверье от трупов не оставит и следа, а вот их вещи другие егеря найдут сразу, хоть закапывай их, хоть жги, и тогда они могут усилить поиски, а нам этого пока не надо». «Пропали и пропали». Марк был полностью с ним согласен. Рычание и поскуливание хищников он слышал со всех сторон уже давно, и только благодаря Бергату они все еще держались в стороне и не нападали. Но скоро свежая кровь перебьет все остальные запахи, и тогда больше ничего не сможет удержать обезумевших зверей на месте. Солурс это тоже прекрасно понимал и поэтому торопился. Наконец, здоровяк закончил работу, оставив трупы егерей, в чем мать родила. Взвалив оба узла себе на плечи, он осмотрелся по сторонам, переключая разные режимы в своем шлеме. «Поздно менять место», — спокойно сообщил он. «Их слишком много, и нам с тобой придется пробиваться через все это голодное зверье. Лезем на дерево». И с этим Марк был тоже с ним полностью согласен. У Салса на голове шлем, через который он видит днем и ночью гораздо лучше, чем Марк через свой визор, и если здоровяк говорит, что надо лезть на дерево, то значит, надо лезть. Марк, скривившись, натянул на раненую руку перчатку и, зацепившись за нижнюю ветвь, полез наверх. Взобравшись как можно выше, оба расположились на разветвлении толстых ветвей и устроились там даже с относительным комфортом. «Смотри», — Солс ткнул пальцем вниз. Через визор, который отлично разгонял ночную мглу, Марк увидел, как кольцо воющих и визжащих зверей постепенно сужается вокруг их лагеря. Вот один вырвался вперед и, грозно зарычав, бросился к уложенным друг на друга егерям. Это был крупный зверь с мощной клыкастой пастью и остроконечными шипами вдоль всего хребта. Схватив одного из егерей за ногу, он потащил его в лес, но тут на него набросилось с десяток зверей поменьше в надежде отобрать добычу. Завязалась отчаянная схватка, сопровождаемая рычанием и оглушительным визгом. Затем как прорвало, уже не опасаясь, на поляну выскакивали все новые и новые звери. Они рвали тела егерей на части, вступая в кровавые схватки между собой. Солрс вдруг неожиданно дернулся и резко ткнул копьем куда-то в листву. «Ах ты ж!» – прорычал он. И копье, дернувшись пару раз, чуть не вылетело из его руки. Здоровяк ухватился за другую ветку, но копье так и не выпустил. Оно дернулось в его руке еще несколько раз и затихло. «У, тварь!» – снова рыкнул Солрс и дернул древко на себя. Марк увидел, как сквозь листву и ветки вниз заструилось длинное змеиное тело и рухнуло прямо на голову одному из зверей. Тут же в огромную змею вцепились с разных сторон, и в одно мгновение разорвали на несколько частей. Кровавый пир под деревом продолжался почти до самого рассвета. На двух засевших на дереве друзей, кроме той змеи, никто так внимания и не обратил, поэтому Марк предложил Солрсу спать по очереди. Здоровяк согласился и вызвался на предрассветную, самую тяжелую смену. Следопыт капнул на язык немного обезболивающего зелья и тут же забылся тревожным сном. На обратном пути держались подальше от накатанной дороги, но дальше шли уже вместе, не разделяясь. После нападения зеленых плащей этой ночью оба поисковика решили поменять тактику. Хоть старая и сработала неплохо, но теперь условия немного изменились, и оба решили, что лучше держать друг друга в поле зрения, постоянно вертя головой то вправо, то влево. Егеря в своих плащах были невидимы для приборов Солрса, и обнаружить их теперь можно только визуально. Марка уже давно мучил вопрос, от кого скрывались эти егеря и члены ордена Ока Меркула под своими плащами. Ладно, по ту сторону хребта все в открытую пользовались технологиями древних, особо ни от кого не скрываясь, но здесь, насколько он слышал от своих родичей, да и от других знающих поисковиков тоже, здесь все, что касается технологий древних, под большим запретом и преследуется законом. Нашел, сдай, нет в лучшем случае тюрьма, а в худшем, можно лишиться головы. На все древнее тут монополия государства, и другого не дано. В сумке у Марка пискнул наладонник. Командир вызывал на связь. Поступил приказ переправляться через реку, углубиться в лес и, затаившись, ждать их там. Они выйдут на маяк, который активен у Солрса. Еще он добавил, что между ними всего 15 километров, так что скоро встретится.